Крок-хоррор. Я вбегаю, распахнув дверь. Я, они... Лепечу я Ли, полусмеясь, полуплача, и чувствую, как по ноге у меня тонко течет струйка. Бегу в картонный закуток туалета ванны и тихо писаю. Над ванной сушится белье девочки из салуна. Я иду в спаленку Вертинского, в голубой далекой. Шторы закрыты на окне. Ли валит меня на кровать. Просовывает руку под мою юбку. В колготках у меня дырочка, прямо между ног, от стрелки, бегущей внутри ляжки. Ли пьян. Он ахает и медленно разрывает колготку. Он уже расстегнул свои брюки. Я тебе никогда этого больше не скажу. Она сидела на передней парте, и видны были раздвинутые ноги. 45 минут. Со звонком все несутся, выбегают вон из класса, а она остается с раздвинутыми ногами. И он уже срывает с вспотевшей переносицы очки, и уже он держит ее за ноги, уже вырывает ее ноги, раскрывая их и зажимая у плечей своих. Он держит ее своими руками, подмышками почти, и оттуда пахнет солено-сладким. И она шевелит губами, и на нижней корка. От заветренности, от облизывания губ на ветру. Он выдергивает себя из нее, из ее раскорчеванной ранки, и оказывается у самых заветренных губ. Он подносит себя и держит себя, и рука продолжает движение тела, движется у губ, шепчущих что-то, полуоткрытых, будто для него приготовленных. И он уже со словами «Jesus fucking Christ» льется, выливается на губы и лицо, на открывшиеся вдруг, чтобы увидеть глаза. Немецкая мать ее. Она стреляет в него в суде, потому что она с раздвинутыми ногами умерла. Или он убил ее? Камбоджийские удочеренные дети найдены убитыми. Девочка по имени Дельфин найдена. А можно, как Гумберт Гумберт, придумывать чепушиные стихи? У каждого свое рыло, у каждого своя кожа. Васе и даром не надо мыло. Но вынь да положь Сереже. Мамаша сказала «худо». В доме денег не стало. Сережа сплюнул «Иуда» на толстый том капитала. Потому что если суметь стать другом... Но это обманно, потому что «he enjoys orgasm only when uniquely experienced, when nobody observes the loss of self in orgasm». Он наслаждается оргазмом только тогда, когда испытывает его по-настоящему. Когда никто не замечает потери себя во время оргазма. Любят в тебе девочку, писающую в песок. Взрослые дяденьки по песку рукой шарят. А потом все равно, ты не надейся, чтоб тебя в 42 любили. А как же долго можно играть роль девочки? Они стукались время от времени шлемами, и им был слышен глухой звук ударов. Был слышен мотор и ветер. Машка обеими руками обнимала своего «Лёме ла мату». Она принимала участие в ведении мотоцикла. Наклоняла корпус на поворотах в туннеле, к шатле. Был желтый свет, и она вспомнила фильм «Солярис». Будущее в фильме обозначалось «фривей» и автомобилем с автоуправлением. Такие автомобили уже были в Штатах. Машке они не нравились. Не чувствовалось, что ты ведешь машину. Да и машины с автоматической коробкой передач забирали у тебя роль управляющего. Мото все-таки можно было управлять. Ты был главным на мото, а не машина. Марсель хорошо вел мотоцикл. Он как раз и был этим самым «L'homme à la moto», по ком скандал приходит. Не сегодняшним буржуа с автомобилем и мото, а только с мото и с татуировками. Марилу, девушка-мотоциклиста из песни «Пиаф», была, видимо, той, из «Бонью Ан-Мари», представляющейся Машке гей-шпатти Ритой Мицуко и Абдул сразу. Маленькой полупролетарской девушкой, от которой «L'homme à la moto» убегает в город, на Елисейские поля, к певице Кабаре. За ними завыли сирены полицейской машины. Марсель затормозил и остановился у тротуара на Рю-Рояль. Впереди был виден Мадлен. Марсель снял шлем и быстро успел сказать, тоже уже снявший шлем Машке, «Ну, там тетепа». А полицейский уже шел к ним. Он уже стоял рядом, французский флик. Рация в машине громко работала. Полицейский взял документы Марселя и подошел к своей машине. Видимо, чтобы проверить по рации. Машка думала, что наверняка в документах как-то обозначено, что Марсель был в тюрьме, и теперь их будут долго проверять. Она стояла на тротуаре, рядом с маленьким ресторанчиком. И уже кто-то вышел на порог, поучаствовать, поглазеть. Может быть, сейчас будут заламывать руки и арестовывать? За окном ресторанчика отодвинули занавеску. Видна была свеча на столе, и два мужика лыбились Машке. Жестами звали ее к столу, показывая на бокалы и на бутылку вина, приглашая выпить и бросить своего задержанного мотоциклиста. Гагача. Мария сделала такое лицо, показывая, будто что нехорошо оставлять товарища в беде. Мужики удивленно выпили. Удивленные на лояльность? Как всегда, женский голос доносился из рации полиции, пропадающей и появляющейся. И Машка подумала, что женщины выполняют поганую работу. Будто в белье роются там, на другом конце провода. Проверяют белье и доносят, грязное или нет. Минут 15 их держали. Наконец, отдали Марселю бумажник с документами. Полиция уехала первой. Они дали ей уехать, долго надевая шлемы, долго проверяя одежду и мото. «Лаваш, у меня в кармане здоровенный кусок гашиша». «А что ты нарушил?» «Ничего. Они проверяют, потому что только что двое на мото совершили вооруженное нападение в районе Елисейских. Мы же оттуда ехали. Я не понял название улицы только. Мэгде. Надеюсь, что не тех, кого надо, проверяют». «Они приняли нас за бандитов?» Машка с горящими глазами и открытым ртом была очень горда. Почему так получалось, что все и всегда сочувствовали бандитам? Машка уже воображала, что это таки они с Марселем совершили нападение и вот теперь убегают. Она наклоняла опять корпус на поворотах. Или они из группы «Аксьон Директ», те, кого не арестовали еще. Они уже объехали круг оперы и неслись по пустынной 4 сентября, вливающейся в Реомюр. Машка давно уже не встречала грузовик с картонщиками. Она раньше возвращалась теперь из кабака. Ее ждал Марсель. Или она бежала, ехала к писателю. Они договаривались, что она придет ночью, и писатель не спал, ждал ее. И когда она приходила, он не говорил ей «ложись», они разговаривали. Это было как в анекдоте о русских алкашах. А поговорить? Потому что работа — это одно, а после — это как бы затормаживание всех механизмов. Потому что невозможно, придя из кабака, когда всего 20 минут назад был ор, крики, шум, музыка, свет, все в дыму и в алкоголе. Музыка, музыка в ушах еще звучит, когда ложишься. «Да с той стариною мучила меня! Браво!» И сразу уснуть? Они въехали на Святого Спасителя через маленькую и всегда темную улочку, где Машка однажды нашла кружевную скатерть. Только стелить ее было не на что. Круглый стол был у писателя. А если бы и у Машки был, где его поставить? Да и зачем? Марсель приковал мото к столбику цепью с большим замком. На небольшой площадке стояло несколько таких столбиков. А над ней, над площадкой, стена здания с малюсенькими окошечками, может быть, туалетов. И вся она, высоко вверх, была украшена каким-то абстрактным произведением. Немного уже выгоревшим, днем было видно. Это были какие-то флюгеры. При ветре они вращались и показывали свои абстрактные бока. А Машка всегда думала, сколько лет автору этого произведения? 50? 60? 70? Потому что, чтобы получить заказ от города, а это ведь городское здание, значило иметь кучу писто в мэрии, в Министерстве культуры, в конкурсной комиссии, принимающей проекты. То есть надо было давно уже вертеться, чтобы знать людей. Сейчас, правда, было легче. Наверное, писто могли быть из любой партии. И социалистов, и шираковцев. Но, с другой стороны, министр культуры был шираковцем. А Ширак был всегда мэром, помимо теперь премьер-министра. Знакомый художник Машки утверждал, что сейчас процветает искусство социалистов. Что это такое, Машка не знала. Ей нравилось, что в Париже ставят какие-то сумасшедшие скульптуры. Иногда совершенно вдруг. Но, с другой стороны, это было липой. Что значит «вдруг»? Кентавр стоял, цезаровский, и с головой Пикассо. А не «вдруг». Фонтан веселый, как называла его Машка, на площади Стравинского, был со скульптурами «Де Сант-Фаль». Таких змеев она и для духов делала. И Цезар, и она были из группы Ив Клайна, еще из 60-х годов. А Дюбюфе умер, и ни одной его скульптуры не было. Не услужил кому-то, значит, ни социалистам, ни шираковцам. Впрочем, социалисты его таки себе оттяпают. Поставят его скульптуру в 91-м году перед павильоном Жудепом. Они шумно взбирались по лестнице со шлемами в руках, громко разговаривая, еще будто продолжая быть в шлемах, еще будто плохо слыша. Вот они уже поднимались по пролету перед Машкиной квартирой. Веселые, запыхавшиеся, перешагивающие через две ступени, вплотную друг за другом, и Машка впереди, так что Марсель мог, шутя, схватить ее за ногу. Писатель стоял на пролете, ведущем выше. «Борец за правду», как называла Машка его, еще живя с ним, он увидел правду на лице своей подруги. Правду, что не совсем она его, раз такая счастливая без него, не с ним. Только секунду эта правда длилась. Правда, увиденная невзначай. Ее подглядывали. Она не предназначалась для глаз третьего, постороннего. Писатель был чужим здесь. Машка на мгновение испугалась, замешкалась. Поняв весь ужас сцены, она со шлемом, она веселая, она с другим. Но она быстро собралась, сделалась вся подобранная, как иногда она бывала, садясь за стол свой беленький. Давно это было. «Добрый вечер», — сказала она по-французски. У писателя было такое брезгливое выражение лица, что еще минута, и он даст в морду, сказав и сплюнув при этом «блядь». Но Машка уже стояла перед ним. Уже загораживала ему выход. Она уже теребила, беспокоила закаленную душу писателя. «Идем, идем, поговорим», — открывала она дверь в квартиру. О чем она собиралась говорить, сумасшедшая? А может, нет, не сумасшедшая? А просто как стерва она хотела им устроить поединок, чтобы они как два петуха бы дрались, боролись, а она бы смотрела. О, эти истории любовных треугольников! Стары, как теорема Пифагора о треугольнике, единственной запомненной Машей со школы. Настасья Филипповна, Рогожин, Мышкин. Ох, как Машке нравилось! Она даже собиралась написать пропущенную Достоевским часть о том, чем же занималась Настасья Филипповна, удрав с Рогожкиным, что увидел Мышкин, приехавший ее забрать, увезти. Литература очень сильно влияла на русских девушек. Они все хотели быть Настасьями Филипповнами или Аннами Карениными, Эммами Бовари или Жюстин Дореля, близнецами из Магуса Фоулса и прекрасной незнакомкой Блока. Машка, впрочем, так и не могла выбрать женскую литературную фигуру для подражания, так, чтобы она не только была бы написана, но и сама бы писала. Даже Нэнси Кунар не дотягивала до необходимой известности. Кто помнил ее стихи? Ее черную антологию. Жорж Санд была так далека и буржуазна. Колет любила женщин и кошек. Вот они уже все трое были в квартире. Писатель увидел кота на диванчике. Лапка забинтована. «Даже кот у тебя не выживает», — подумал он о Машке, уже сидя на батарее, на радиаторе, упавшем на Машкину ногу, и она ходила, припрыгивая, как кот с забинтованной лапкой. Марсель стал снимать комбинезон, надетый поверх его одежды. Надо было отойти куда-то в сторону, но он снимал его тут же, посреди комнаты. И писатель не говорил ему: «Хули тут раздеваться, убирайся вон в своем комбинезоне». Нет. Трагедию. Дайте мне трагедию. Вот что надо русской женщине. Чтобы были кровь и слезы, проклятие и прощение, ножи и раны. Писатель как-то сказал Машке, что ей нужен хороший человек, любящий не рифмованные слова о небе и деревьях, а любящий небо и деревья. У Блока это было. Но писатель не понял. Как и Блок, видимо, не понял бы Марию, считающей, что женщины вообще не способны на творчество. Ей нужны были слова, еще как, чтобы записаны были все страсти. Иначе в них не было ценности. Может, они и переживались ею, чтобы потом в тишине одной записать, играя со словами, переставляя страсти местами, создавая из них конструкцию, из хаоса порядок. Вот она сидела перед ними, певица. Лампа Аладдина, Два Аладдина терли ее со всех сторон изо всех своих сил? Она сияла и сверкала, русская Аладдинова лампа. Чем больше ее терли, тем прекрасней становилась она, волшебная лампа. Вот они уже 2 месяца натирали ее, каждый в своем углу, со своими средствами. Они работали, как загипнотизированные натиратели ламп, ожидая, в чьих руках она произведет волшебство. «Выбирай», — сказал писатель, имея в виду, «кончай ебать нам головы, русская девка». Она сияла, девка. Аладдинова лампа хотела сиять. «Можно бросить жребий», — выпустила она клуб дыма, не заботясь о том, кто выиграет. «Лучше пулю в лоб», — сказал, конечно, француз и сделал жест. 2 пальца дула у лба, и дула пальцы, они слегка отскакивают. От легкой отдачи выстрела в руку, в кисть, потому что небольшой пистолет. Писатель терпеть не мог неизвестности. Он выдул 0,5 бутылки вина, поставленной Машкой для атмосферы дуэли. Он что-то говорил по-английски Марселю. «Он не понимает», — сказала Машка тихо. Она подумала, что, видимо, это и есть сцена того финала, к которому она вела, когда решается, с кем она. Но в то же время она видела, что писатель как-то нерешителен сам. Почему он не выгнал француза? «Дёх!» — не кричит ему. А француз не ёрзает на стуле, выжидает. Видимо, они сами не решили, кто из них сильнее. «Видимо, я не совсем еще его довела», — мелькнула у Машки в голове. До чего она должна была его довести? Она думала, что не она, а кто-то из них должен принять решение, положить конец, сказать «занавес». И она подумала, что этот француз, попавший в историю случайно как бы, она его заманила, чтобы воспользоваться им, чтобы его использовать. Он стал как красная тряпка для быка-писателя. Он уже был мулетой перед быком-писателем, и Машка не могла засмеяться. «Ну все, Марселик, твоя роль закончена. Ты мне больше не нужен. Я вижу, что писатель любит меня». Нет-нет, она не могла так сказать. Потому что уже сама любила этого француза немного. Она попалась. Лампа Аладдина. Они, как багдадские воры, крали ее, то один, то другой. Но волшебно она оказывалась ничьей, и они опять крали. И Машка подумала, украдите же меня кто-нибудь насовсем. Сейчас, если ты не решишь, если ты не скажешь, я уйду, и никогда больше ты меня не увидишь. Как если бы бомбардировщик летел в свободном падении, уже все быстрее и быстрее, все ближе и ближе земля, но вот его выруливают, возвращая под контроль. Зачем ты так говоришь? Писатель выпил залпом вино, встал и, не глядя на певицу, вышел. Опять самолет летел в свободном падении, но до земли было еще далеко. Впервые за долгое время одна. Перелистала свой дневник 3 последних месяцев. Кошмар. Охи, ахи, ничего больше. Так и пишу. Лень записывать. Я совершенно отупела в своих страстях. Живет и работает во мне только нижняя часть. Мужчины подлые. Когда им против шерсти, они прибегают к самому примитивному и противному. Постарела, морщины, двойной подбородок. То есть неизменное отношение к женщине, как к лошади. Женщина так не воспринимает мужчину даже в моменты отвращения. Она может сказать, что у него несносно-занудный характер стал, а не то, что кожа на шее дряблая. Большие уши Каренина, замеченные Анной, — это фантазия Толстого. Впрочем, после разлуки все замечаешь ярче. Приходил Фифи. Писатель открыл ему дверь, и Фифи стоял на пороге, руки в стороны, растерянно, весь в снежинках. Как по-рождественски. Как странно снег. В 1 января в Париже шел снег, и я ходила в черных лаковых туфельках. Потому что уже в 14 лет я видела во французских фильмах, как в Париже зимой ходят в туфельках. И мы с моей подружкой мечтали так же вот ходить. В России зимой ходят в сапогах на меху, надевая бабушкины носки к тому же. Какие там туфельки? Когда смотришь какие-то кадры из зимней Москвы, все кажутся такими громоздкими, неграциозными медведями. На них надето черт знает сколько. Рождество всегда меня смущало. Я не знаю, что делать на Рождество. Ни в Штатах, ни здесь. В детстве у меня, как и во многих почти советских семьях, был Новый год. Хотя были крестные ходы. Что же они врут здесь? Сама я в последний год мой в России ходила в Москве с Наташкой Глебос на крестный ход. Народищу было в основном глазеющих. И религиозные нас не любили. Здесь Рождество у всех с детства. Даже самые дикие, как Марсель, идут к родственникам посидеть. Папа Римский что-то сказал по-украински на это Рождество. В Союзе идет усиленное возрождение религии. Люди пошло и вульгарно бросились в религию. У них ничего не осталось. Все разрушили. Мораль, идеалы, мифы. Денег идти в кабак у них нет. И Запад пошло и вульгарно снимает все их религиозные обряды. Это же сокровенное дело. А они лезут своими камерами в лицо старушки, а лучше, конечно, более продаваемый имидж, девушки молодящейся, заснять, как умирает в ее глазах коммунизм и рождается Иисус Христос. Первый коммунист, как говорил Алешка Дмитриевич. Для старушки коммунизма никогда не было, как и для девушки моего возраста. Были лозунги, как и здесь, братство, равенство. Разве это есть в жизни? Для моей бабушки компартия была как клуб своих, наших. Как в фильмах про немцев говорили «немцы, фашисты и наши». Моя бабушка никогда ни Маркса, ни Ленина не читала, как и тысячи других бабушек-коммунисток. Это было что-то для них, скрепляющее в свой кружок, где свои. Люди не могут жить одни, им нужна организация. Что-то, к чему они принадлежат. Раньше это были большие семьи, где жили сразу три поколения. Но теперь такого нет. Поэтому есть клубы знакомств «The Donso» для пожилых. А для молодых — skinheads, неофашизм, зеленые, anything goes. Лишь бы не быть одному. Одному быть сложно и невозможно для большинства. Независимо ни от кого, сам по себе. За себя отвечаешь, ни с кем не связан. Кто это может? Компартия, исключая элиту ее, все-таки обеспечивала людям бедным, которых большинство в СССР, какую-то поддержку, и моральную, и физическую. Но в этом и заключается ошибка и, как следствие, провал Компартии как движение милитантизма, который сдох, уступив место богадельне. Лёша в Разине сказал: «Назначь им дни». Фаби сказала: «Оставайся с французом». Мне даже в голову никогда не пришло подумать, лучше быть с русским. Я, видимо, уже какая-то не совсем русская. И писатель тоже. Непонятно, кто он. Но, вероятно, мы из каких-то пещерных времен, когда были копья и шкуры, и такие животные инстинкты. Вероятно, мне важнее вот такие качества в человеке, аутентичные, а не приобретенные из книг. То, с чего начинается «я», а не оболочка интеллект. Голое такое «я», без кожи. Потому что в критический момент не интеллект, а какие-то инстинкты, кровь, гены решают. Умом писатель знает, что ему совсем не надо быть со мной. Я только всю ему порчу. Мне даже сон такой приснился, будто он написал на бумажке: «Все они разворовывают меня по кусочкам, крадут меня у литературы». Но инстинктом своим волчьим он чувствует, что я его волчица, и он — мой любимый волк. Певица стояла у метро, у старого Лидо. Ее провожали Марсель и Фифи. О последнем она записала в блокнотике. Отказался идти за сигаретами. Фифи. Фу. Не только поэтому он был фу, он был все-таки жутко неорганизованным. И Машка ругала себя, что не найдет других музыкантов, что привязалась к Фифи. Но она с таким трудом сходилась с людьми, что тащила своих старых друзей и знакомых в новые свои периоды жизни. Так было легче. Она распрощалась с французами и стала переходить Елисейские поля. Среди автобусов с туристами, среди туристов, вышедших из автобусов. Вот она шла в своем наглухо застегнутом, как у летчика, пальто, с развивающимися волосами, без шляпы, серьезная и строгая, с хмурым взглядом, когда-то пытающаяся стать чем-то другим. Походка кошки, голос птички, движения и жесты игривы, и ни следа от старой привычки с утра похмеляться пивом. Никакой птички из нее не получилось, конечно. Натура была сильнее. Руки в карманы, сумка на плече, суровый взгляд. За углом Разина стоял и смотрел на нее писатель. Когда-то в детстве он мечтал иметь девушку-артистку, певицу кабаре. Это было экзотикой. Так вот мечтать в украинском поселке. И вот он смотрел теперь на эту мечту детскую, ставшую реальностью, действительностью, сумасшедшим домом. Сейчас он не думал, как обычно. Вместо того, чтобы идти к победе, я должен возиться с тобой, с жидкой манной кашей. Засохшей манной кашей был назван Аксенов. Певица прощала. Или прощала временно, думая, что отомстит. И вот она мстила. Она шла, и писатель восторженно смотрел, как идет эта жидкая манная каша. Эта женщина блатная, ходит, ножиком играя, у нее между грудей. «Мама, я люблю людей». У нее на ягодице красная звезда светится. У нее тяжелый глаз. «Ща пырнет, товарищ, вас», — придумал писатель стишок. По всей вероятности, о Машке. Она, конечно, не была действительно блатной, но улица... Да-да, ленинградская подворотня на ней отпечаталась навсегда. И вот она была такая дикая, как и детство писателя, и в то же время с книжками, любящая все-таки слова о деревьях и небе, рифмованные и нет, но и способная убежать в деревья, броситься к небу, как в страсть. Она увидела писателя и зашла за угол. Он был в темных очках. Марсель, видевший его уже в темных, сказал, что писатель похож на гангстера, на уголовника. На бандита он был похож. Вот так они менялись ролями. Настоящий бандит старался быть интеллигентом, а интеллектуал становился бандитом. «Что ты здесь прячешься?» «Вячеслав меня не пустил, бля. Я пьяный, наверное». «У тебя вид убийцы». «Конечно, он тебя не пустил. Он боится, что мы поругаемся, устроим скандал». «Ну что? Не ходи на работу. Пойдем куда-нибудь. У меня есть деньги, а?» Он брал ее за руку. Нежно так и грустно. Машка даже через пальто чувствовала, как много в нем тепла какого-то к ней. «Сейчас я пойду, отпрошусь. Стой здесь, чтобы эти дверные хуи тебя не видели. Они такие поганые. Сами на дверях стоят всю жизнь, а смотрят на людей, как на вшей, гады. Сейчас я». Она спустилась в ресторан. Вячеслав стоял грустный, руки спереди, как бы прикрывающийся, защищающийся или будто отказывающийся быть какого-либо определенного пола. «Я не мог его пустить. Сегодня очень много людей. Ох, я понимаю все эти страсти. Ну вы уж осторожно. Я сам сорвиголова, представляю, чем может кончиться. А вы такая темпераментная. Надо жалеть друг друга. Идите, идите. Дети, дети. Я действительно себя в таких ситуациях чувствую каким-то папочкой для всех. Всех мне жалко, я всем сочувствую. Идите». В кабаке было как в кино, будто Машка попала в фильм «Феллини». На секунду всего влезла в какую-то карикатуру. Понятно, почему бывшие советские, бруклинские и брайтон-бичевские смотрели на этот кабак, как на динозавровый заповедник. Они-то открывали у себя рестораны а-ля советские, с ярким светом, с эстрадой и эстрадными советскими песнями, то есть пародиями на западные, на 300 посадочных мест, с холодным мясным и рыбным ассорти, с Феликсом, объявляющим: «А сейчас прозвучит песня «Подарок Иосифу» о тете Хае». А здесь стояла посередине Зоя, самоварная кукла, и протягивала руки, как та самая березонька, которая в ополе стояла. Писатель поцеловал вышедшую Машку, как-то осторожно, испуганно и с благодарностью. Они пошли вниз по Елисейским полям, с кучами приезжих. Иностранцев, как они вроде. Но они не орали, не шумели, не мешали. Вообще, они как-то бережно относились к своим заграницам, становясь в них своими и в то же время обращаясь с ними особенно внимательно. Писателя вообще всегда принимали за местного жителя, всегда спрашивали, как пройти. Старушки просили его достать им из кошелька мелочь в Монопри, куда он ходил уже 2 года. Работники уже знали этого мужчину с синей дорожной сумкой, приходящего 2 раза в неделю. Курица, кофе, картошка, лук. Помидоры и вино — Машка приходила. Пиво — Машка уходила. Они зашли в кафе. Слишком светлое, шумное, туристическое. с ливанцами в верблюжьих пальто, узнавших Машу. Приходили в Разин. Машка подумала, что в коем-то веке они с писателем зашли в кафе, и оно такое поганое. С Марселем они ходили в специальные кафе. Они выбирали. А с писателем так вот вдруг. «Как же тут погано!» — подумал, но не сказал писатель. Он не понимал, что и Машке здесь не нравится. Писатель заплатил 50 франков за 2 стаканчика вина. Они дошли до драгстор на Елисейском кольце и купили 2 бутылки божоле на 50 же франков, взяли такси. А Машка все переживала, а хватит ли писателю денег. Она слишком серьезно относилась к литературе писателя, к его бедному литературному образу. Все к ебени матери валится. Гражданство не дали, ты свихнулась, на книгу рецензии нет, ты, бля, сглазила. Зима перед Новым годом, и я один. Одному хуёво. Машка сидела на матрасе одинокого писателя. Он напротив, на полу, протягивая к ней руку, не дотрагиваясь до ее руки и поэтому глядя на ее сапоги. Не свиные, модфризоновские. Хотя, наверное, все сапоги делают из свиной кожи, только по-разному выделывают ее. Мне приснился хуёвейший сон, будто я нашел тебя в корзиночке. То есть корзиночку с тобой я нашел в могиле. Я подглядел из-за кустов, как тебя собираются в этой корзиночке похоронить. Я выскочил, всех разогнал и забрал корзинку. Ты там такая маленькая и вся грязная. И я ее украл, забрал, чтобы спрятать. Это хотя и оригинальный сон, но он только лишний раз показывает твое отношение ко мне. Грязное, меня надо спасти. Ты живешь в нереальном мире. Все твои эмоции, иллюзии и фантазии ты переносишь на реальность. Из-за этого ты не видишь настоящего и не можешь ему радоваться. Ты больна. Ты алкоголик и психопат. Веселье твое больное. Ты хочешь сидеть в темной комнате и дымить своими вонючими сигаретками, накручивая себя на больные размышления. Ты не даешь мне покоя. Ты влезла в мою жизнь, навязала себя. И хочешь, чтобы я занимался тобой 24 часа в сутки. Ты впутываешь меня во все свои дела. Ты делишься со мной всеми своими проблемами. Ты не даешь мне ни на секунду забыть о твоем существовании. И я все время должен думать, а не случилось ли что-нибудь с тобой, не укусила ли тебя собака, не наехала ли на тебя машина, не потеряла ли ты документы и деньги. Блядский крокодил, дестроер себя и окружающих. Прозвучал в голове у Машки монолог писателя, составленный из всех обидностей, когда-то сказанных им. И теперь он сидел, гладил ее сапог и говорил, что одному хуёво, что он хочет с ней, даже грязной, в корзиночке. Все мужчины считали себя ее спасителями. Это было что-то вроде женского признания о том, что «только с тобой, милый» или «ты первый, дорогой». Но тот же писатель совсем не ценил этого самого первенства, постельного, например. Почему же он думал, что Машка будет благодарна за спасение? «Почему же тебе не дали гражданство? Ты даже налоги заплатил. Сам. Пошел сам к ним. Сколько я вам должен? Где это видано? Да еще с литературы, которая уже, конечно, на благо Франции. Уже в списках писателей, творящих во Франции, ты состоишь. Тебе должны были почетное гражданство дать. Его дают принадлежащим аппарату, истеблишменту. Я видела Вознесенского в Максиме на дне рождения УРТ. Старичок-дизайнер. Как младенец в кудряшках и улыбающийся. Ку-ку, наверное. Хозяйка устроила день рождения, поэтому и Вознесенский был. Она воображает себя меценаткой, вероятно. Теперь Вознесенский напишет и об РТ, как о Бенди Уорхоле. Он не дурак, не останется здесь никогда. Зачем? Он при всех режимах умудрился быть на авансцене. А Любимов чокнутый. Его, конечно, все эти Ростроповичи уговорили. Создать здесь свою могучую кучку, работающую на уничтожение СССР. Наверняка есть музыканты и композиторы современные, ненавидящие Ростроповича. Только они не принадлежат истеблишменту, и их мнение никто не знает. Специалисты ведь тоже принадлежат. А какие-нибудь музыкальные революционеры, может, считают его старым хреном, не дающим музыке движения, а? Писатель не слушал почти Машку. Он сидел со стаканом вина, и вспоминал, как 10 лет назад в холодном и голодном Нью-Йорке также вот перед Новым годом он помирал, гибнул, грыз себе пальцы и загибался по ночам один. Человек правый, который всегда должен быть прав, он мог погибнуть, стать алкоголиком или просто убить себя оставленной женщиной, тогда врагиней. Ведь это и ее принадлежность к писателю, женщины, белой леди, формировала его самоуважение. «У меня такая, значит, и я». «Я!» Но он оказался сильнее. Ее побег не вырвал у него из-под ног фундамента. Он просто стал черствым, никому не верящим, циничным, злым и сильным. И вот он смотрел на Машкину мордочку с монгольскими скулами и думал, «Довела меня все-таки русская баба. Заманила. Она, конечно, и не подозревает, что, наверное, моя последняя любовь. Что если с ней сейчас все разрушится, то уж больше я никогда не поддамся. Ни на чьи уловки. Никогда. Купим елку, а? Давай, Машутка». Машка подумала, что елку-то они, может, и купят, но вот в Новый год будут порознь. Она будет петь, как всегда. Как уже 5-6 лет она пела на все свои дни рождения и на все новые года, и на старые новые, и на Рождества, и на 7 ноября. Всегда она поет. Ей надоело, видимо. Ни к чему это не вело. Только квартиру оплачивала. И все ее сочинения оставались неспетыми. «The Star is Dead» — получалась ее история, а не как в голливудском фильме о рождении звезды с «Lucky End». Писатель оторвал кисточку с сапога Маши. Смешные такие кисточки на них были. Машка ходила, балансировала по Парижу и по жизни, а кисточки болтались, подпрыгивали, как будто напевали «Маша, Маша, пропадешь не за грош». Или, может, «Маша, радость наша, благодаря тебе мы гуляем». Они так и не договорились ни о чем. Певица уснула, задышала, нервно вздрагивая иногда. Писатель лежал, закинув руки за голову, создавая кольцо над головой, в котором должен был образовываться благоприятный для сна вакуум, но он не создавался. Дергается, нездоровая, конечно, погибнет. Она думает, я не понимаю ее восторгов жизнью, но так долго не протянешь. Сопьется она. Когда я иду по Сен-Жермен, мимо этого здания перед медицинским эколем, с каким-то мудацким крылечком, там всегда сидит одна и та же клошарка. Уже столько лет. Не старая, и даже видно, что нормальная баба. Длинные ноги торчат. Я все время думаю о Машке. Она бы разоралась, скажи ей об этом. Но люди не замечают, как они скатываются. Раз я так думаю, Машка мне как родная, вроде сестры. Я вот все прихожу и прихожу к ее пизде. Что же я? Машутка, Машутка, смотри, я терплю, но в один день я соберу свою синюю сумку и свалю. Она смеется, бумажный солдатик. Но я уйду. Подохнуть в городе вонючем недостойно. Все дохнут, соотечественники, как мухи. Этот хуй, алкаш Делоне, Некрасов, ничего был мужик, может, самый приличный из них, тоже вот помер. Ленька Губанов в Москве, один на даче после пьянки. Саостер. Давно, правда. Ворошилов, хороший художник, ей-богу, был. Вот Кабаков не подохнет. И это было ясно уже тогда. Черт его знает, что у этой бабы в голове делается. Она играет. Ей, конечно, нравится. Два хуя ею заняты. Она похожа черт знает на что, но и красивая в своем безобразии. Ей хочется красивых слов. Этот хуй французский ей говорит, конечно. Но она же не тот человек. Это так, временно. Я не могу говорить такие слова. Это не мое. Не из моего нутра. Я им не верю. И она не верит, но ей интересно. Куда она ведет? К чему? Кто это может быть? 8 утра, 1 января. В дверь даже постучали и что-то пролепетали. Машка узнала голос русской подружки Надюшки. «Подожди секундочку. Мы наденем штаны, а то мы голые», — крикнула Маша. «Мы?» — она была с Марселем. В комнате был переворот. Кот спал на разбросанных тканях, которые Машка примеряла в 4 утра, вернувшись из кабака. приехав с Марселем, который пришел ее встретить, оставив Мота где-то далеко-далеко. И они шли по Елисейским полям среди пьяных французов и приезжих, и было грубое что-то в этом веселье, и неестественное. Как если бы вдруг в вагоне поезда метро все стали обниматься, разговаривать, кричать, хватать друг друга. Так оно и было в дни забастовок, когда на 4 поезда ходил один, и в вагонах создавалась консервная близость тел, дыханий, голосов, чье-то ухо у самых губ, чей-то член давит в бедро. Я выхожу, если удастся, ха-ха. Грудь девушки в лопатку. Братство такое получалось, искусственно созданное ситуацией, обстоятельством. И на Елисейских так было ночью, в новогоднюю ночь. Будто марионетки ожили. «С Новым годом!» — кричала Надюшка и ее друг, Володя сумасшедший. Поставщик книг Гоголя и Чехова, Володя Романов и Амадури, Володя сын, Зыкиной и кого-то еще. Эмиграция позволяла называться не собой. Чокнутым его русские девушки называли, потому что он мог вдруг схватить кухонный нож, а на следующий день принести коллекцию кассет Чуковского, его воспоминаний. И Машка смеялась. «Этот Чукоккало врун!» «Какая дружба! О Витмане?» Он был известным гомосексуалистом и пел о единстве души и тела, женского и мужского начала. «А Чуковский о какой-то дружбе вам рассказывает. Вот вруны-то старые!» Так они обо всех и врут, по-своему переиначивая, якобы охраняя читателя от оскорблений. Если он о Витмане врет, то где гарантия, что о Горьком не врет? Володя сумасшедший, впрочем, литературой интересовался мало. Он был одним из первых русских бизнесменов, благодаря тому, что жил во Франции и знал местные условия. Он сел рисовать Машку для ее коллекции портретов, и она получалась у него похожей на Надюшку. Они принесли шампанское, торт, целый мешок грецких орехов. Надюшка была в красивом свитере. Слоппи Джон называли их в Америке в 50-е. А теперь они продавались в дорогих бутиках и стоили черт знает сколько. Марсель с любопытством смотрел на Машкиных друзей. Он уже видел ее французскую подружку и музыкантов русских, и музыкантов нормальной, как Машка называла рок-музыки, и художника рыжего видел. Рыжий отказался еще по-французски говорить, приняв сторону писателя. Обидевшись, видно, за товарища. «Что это, француз какой-то, понимаешь? Да ну, иди к писателю. Какие-то мужики, понимаешь? Зачем это?» Всех Марсель уже видел. И его все Машкины знакомые видели. Знали о нем. А сама Машка идти знакомиться с друзьями Марселя не хотела. Может, она подсознательно боялась разочароваться в его друзьях и таким образом в нем, увидев его в их окружении. Не зная их, они получались какими-то более значимыми. Люди, с которыми он что-то тайно перевозил из Швейцарии в Бельгию ночью на грузовике. И Машка уже, конечно, придумывала какие-то истории о Марселе, который, может, вовсе не Марсель, а тот самый единственный неарестованный из Аксьон Директ. Потому что лучше всех подготовлен, был в армии, научился. А те, они были гуманисты вшивые. Не убили свидетеля, и он их, конечно, заложил, их арестовали. Да и рабочие Рено закладывали, возмущаясь. «О, мы хоть и пострадавшие, нас хоть и выгнали с работы, но мы не партизаны, таких действий мы не поддерживаем», — говорили они в микро разных радиостанций и теле. Будто кто-то сказал бы: «Очень даже рады, что пришили этого директора, лишившего нас работы, этого гада-буржуя. Так держать!» И Машка, видя, что Марсель сочувствует Аксьон Директ, придумывала себе что-то о нем, связанное с тем же Аксьон Директ. Эти русские показались Марселю самыми приличными, тихими Машкиными знакомыми. И Машка сама знала, что Надюшка не позволит себе упасть мордой в салат на людях. Она не понимала, что не за способность принимать светские позы, правильно пользоваться вилкой и ножом, певица ее любит. Русские этого не понимали. Не понимали, что если Запад чем-то и восторгался в них, так это неправильным умением себя вести, бессознательно, конечно, а именно варварством и азиатством, диким духом. И как же его уместить в компьютер? Целый день они куда-то ходили, и Марсель работал клоуном, веселя певицу. Они пили пиво в их баре, гамбринусили а-ля, ели моллюсков и разговаривали с соседями. Писатель как-то написал о себе, что он человек общественный, видимо, имея в виду не общительность, а то, что принадлежит литературой обществу. Это Марсель был общительным человеком. Мог заговорить с незнакомыми людьми, мог привлечь внимание общества. Потому что сам, один, быть еще не мог. Наступал тяжелый, постпраздничный, похмельный вечер. Медленно наползал. Будто тянул нить, случайно зацепленную из цыганского платка певицы. Случайно взятого из кабаре. Они курили гашиш. Но он действовал как алкоголь. Если начинать пить в подавленном настроении, то оно только усугубляется. Марсель снял с лапы кота повязку, вынул палочку из-под марли и пластыря. Шерстка прилипла к нему, и пришлось бритвой подрезать ее. Машка написала на кусочке этого пластыря с шерсткой «лапа пумы» и положила в стол, в ящичек. Как давно она не открывала этот ящичек? Там миллион мелочей лежало. Ручки, карандаши, резинки, каштаны, которые ела Фаби, ключики от дневничков с замочками, которые писатель вскрывал, взламывал, коробки пустые из дискотек и ресторанов, засохшая советская конфетка. А Марсель сидел с бритвой в руке и усмехался. У него уже были когда-то перерезаны вены. Такой вот бритвой. И у писателя были перерезаны. И даже у врагини, если верить ее писательству. А у Машки никогда не были перерезаны. И не будут. Она пошла в корейскую лавочку. Вот она вышла на Сен-Дени, всегда по-новогоднему в иллюминации, всегда будто праздничную. Девочки кутались в искусственные желтые и красные шубы, грели уши под электробелыми париками, топтались на месте, притоптывая каблуками туфель модных у советских модниц. А в Лос-Анджелесе такие туфли носили черные девушки. Блядски элегантные, на высоких каблуках, с блестящей мишурой. Не очень дорогие. Машка прошла мимо секс-шопа, где купила когда-то здоровенный резиновый член. Назло писателю, может. В корейском было полно людей, что-то жующих у окна, что-то заказывающих на вынос. Машка взяла две бутылки вина. Лучше мы напьемся и уснем, чем выяснять отношения. Мы не можем их выяснять. Что он может? Ему даже негде жить. Она вдруг отчетливо представила, как Марсель переселяется к ней в квартиру. И вот уже кругом валяются какие-то инструменты, паяльники и отвертки, гашиш, карандаши и рисунки, ее листочки с обрывками фраз, стихов, радио работает 24/24, прибегает Марилу из песни Пиаф, из Банльё, плачет и мнет в руках беретик. Или устраивает драку, и Машка выбивает ей зуб. Она получается, как Рита Мицуко. Машка вернулась и стала есть сэндвич. На ее столе лежал гигантский кухонный нож в крови. И на полу были капельки крови. Марсель уже сидел с перевязанной рукой. Пил пиво и не хотел есть. «Я просто так решил попробовать. Это так, извини. Я на самом деле ничего такого не хотел». Ей почему-то не пришло в голову, что так же просто он может и на ней попробовать этот нож. Она была уверена, что ему станет ее жалко. Она подливала ему вино, и он время от времени хватал ее за руку и говорил: «Маша, Маша». Потом потушил сигарету о ладонь. Он, видимо, хотел ей доказать, что способен на что-то ради нее, на какую-то жертву. Хотел доказать, что она ему важна, нужна, что он любит. А Машка пила вино, странным образом оставаясь довольно трезвой, и думала: почему он не возьмет меня и не уведет, не заберет? Вот сейчас. Сказал бы: все, уходим. Собирай самое необходимое. Он, видимо, был мелким жуликом. На кражу этой вот русской лампы Аладдина у него не хватало воли, сил, решимости. По радио Синатра пел «I did it my way». Французскую, как с удивлением узнала Машка, песню. А привычки. Само собой напрашивался вывод из такой вот свободной интерпретации французского текста американцами. Два характера, две нации. Наглые американцы всегда и все делают их путем, по-своему, навязывая так, что уже кажется, это изначально их песня, а не французская. Потому что французы брали песню Барбары Стрейзанд «I'm a woman in love» и ничего не переделывали. Точно следовали тексту. Мирей Матье пела «Je suis une femme amoureuse». Я должен идти завтра в госпиталь. Мне должны снять пластины. Я уже пропустил 2 раза. Я должен пойти обязательно. Марсель будто предупреждал русскую девушку. Не наделай тут без меня каких-нибудь глупостей. Машка лежала на его татуированной руке и думала, «Зачем же ты должен идти, раз боишься? Раз не доверяешь? Какие к черту пластины? Тут жизнь решается». А он, наверное, думал, что она уже его, лампа Аладдина. Не думал, что она, чокнутая, все перевернет. Певица лежала под пуховым одеялом, натянув его на голову, закрыв лицо. Только кончик носа торчал. Звонок в дверь был каким-то нервно-пугливым. Она открыла глаза и взглянула на стол. Будильник тонко тикал и показывал ровно 3 часа. Он был неисправим, как солдат точен. Стойко оптимистический пессимист. Певица встала и пошла к дверям. За дверьми эти секунды, может, были самыми длинными за последнее время в его жизни. Он стоял за дверьми, который уже раз за эти 1.5 года. За дверьми, к которым взбегал, к которым подходил на цыпочках, подползал, спускался с пролета выше, за которыми стоял, не дыша. Он стоял за ними в последний раз. Он пришел забрать Марию из-за этих дверей. Насовсем. Машка прислонилась лбом к косяку, положа уже руку на задвижку замок. «Если бы я не устроила всей этой истории, он так бы и говорил мне по телефону. Такие дела». Отворачиваясь к делам, он оказался мужчиной. Это там мужчина стоит, а не писатель. Она открыла. У него был ошалевший вид. Детское что-то было в лице. Храбрец, который чуточку боится. В одной руке у него была синяя дорожная сумка, в другой — громадный мешок из ПТТ. «Как же мы будем жить здесь?» — спрашивала Машка писателя, сидя на его матрасе, оглядываясь. Когда он сказал ей, «Давай жить снова вместе». Он сказал, наконец-то, что лампа Аладдина, русская Мария, хотела. «Я беру тебя, Маша, к себе». «Ну что, давай собирать твои вещи?» «Я буду книжки собирать, потому что я же не знаю, что с твоими одеждами, как их. Можно прямо с вешалками в мешок. Я позвонил Мишке, он заедет на машине попозже». Быстро он все сказал это, и потом только... «Ох, Крокус, не обманул». «Я хотел принести шампанское, но потом представил, как я стою с сумкой, мешком, шампанским. Было бы хуёво. Чёрт тебя знает, что ты придумаешь». «Я устала уже придумывать, дорогой мой». Устала, сказала певица и погладила писателям по солдатскому затылку. Она включила радио «The News Read By» и пошла в ванную собирать свою косметику. «Значит, он сильнее». А француз ушел в госпиталь. И я ухожу с тем, кто сильней. «Тебя тоже заберем», — говорил писатель коту. «Будешь там ловить тараканов». Машка вспомнила, как таракан плавал в чашке с кофе. Утром. Он был, правда, не очень противный, потому что на поверхности видны были только прозрачные крылышки, а гадкое тельце было в кофе. Писатель уже собрал 500 вещей. «Да там разберемся. Только ведь перевести. Поставим там твой стол у окна, Димин. Сколько он уже переезжает, столик?» «Да, там будет стоять мой стол ДС, за которым я буду писать. Буду. И не буду петь в кабаке». Так решил писатель. «Черт с ними, с деньгами. Я уже больше зарабатываю». Машка подумала, что их отношения никак нельзя назвать любовью. Это не о них. У них что-то из другого мира. Где-то это было уже. Всегда. И о нем она могла сказать «мой». Вообще. Человек. Тело. Дух. Кровь. Она прокрутилась на месте, и под коротенькой рубашкой с инициалами писателя он увидел ее голые ляжки и на одной синяк. Но его не увидел. Не захотел увидеть в этот раз.